Глава 49. О хранении душевного ока от всего вредного для него. Спаситель мира сказал: «Светильник телу есть око». Светильником Спаситель наименовал словесную силу души человеческой, дух человека. Телом наименовал Спаситель всю деятельность человека и качества его, образующиеся и зависящие от этой деятельности. Значение, подобное приведенным словам Спасителя, имеют и следующие слова апостола: «Сам же Бог мира да осветит вас совершенных во всем, и всесовершен ваш дух, и душа, и тело непорочно, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа да сохранится». Первое послание к Солунянам, глава 5, стих 23. Дух упомянут, во-первых, по той причине, что непорочность и совершенство души и тела находятся в полной зависимости от духа. Дух или словесная сила есть высшая способность души человеческой, которую она отличается от души животных, называемых по неимению этой способности бессловесными. «Егда уба око твое просто будет», то есть когда словесная сила будет чужда смешения и общения с грехом и сатаною, тогда все тело твое светло будет, то есть деятельность твоя будет правильной, а качеством твоим будет святость. Егда же лукаво будет, и тело твое темно. Блюди уба, егда свет, и же в тебе тьма есть. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 34 и 35. Блюди, чтоб твой дух, который есть твой естественный свет и источник света для твоей жизни, не сделался тьмою и источником тьмы. Это око делается лукавым от усвоения себе лжи. Последствием такого усвоения бывает неправильная деятельность, а качеством – состояние самообольщения и греховности. От приятия ложных мыслей ум растлевается, совесть теряет верность в своих указаниях. Все духовные ощущения сердца также заражаются неправильностью и греховностью. Человек делается непотребным, врагом своего спасения, убийцей души своей, врагом Божиим. Священное Писание, паче же Святой Дух, живущий в Писании и глаголющий Писанием, изрекает против таких человеков следующее определение: «Человецы растлении умом и неискусней в вере». Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 8. То есть человеки, растленные умом, вполне чужды веры. Человеку растленному умом никак невозможно быть причастником веры. У него место веры уже занято лжеименным разумом, и слово крестное служит для него предметом или соблазна, или насмешки, как видим это на современных богочеловеку иудеях. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. Растление ума всегда сопряжено с растлением прочих духовных свойств. Почему растление ума и растление духа имеют тождественное значение по своему последствию? Принятием лжеучения или ложных мыслей о Боге, искажением откровенного Богом догматического и нравственного учения при посредстве лжеучения совершается растление духа человеческого, и человек соделывается сыном дьявола. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Но и собеседованием и смешением с помыслами, принадлежащими области сатанинской, без усвоения их себе, созерцанием мыслей и мечтаний, приносимых демонами, повреждается душевное око. Зрительная сила его утрачивает в некоторой степени, сообразно степени общения с сатаною, свою правильность и чистоту. Преподобный Исихий Иерусалимский говорит: «Как мы вредим себе, смотря на вредное чувственными глазами, так вредим себе, смотря на вредное умом». По этой причине должен обращать особенное внимание на хранение душевного ока и особенно заботиться о хранении душевного ока, чтобы оно не повредилось, чтобы болезненное состояние его не сделалось причиной нашей душепогибели. В пример того, как испорченное душевное око действует вредно на наше спасение, приведем ниже следующее, виденное нами на опыте. Некоторые начитались романов, по ним настроили свой ум и сердце. Впоследствии, пораженный какой-либо превратностью жизни или по собственному внутреннему проснувшемуся влечению, или даже по мановению милости Божией, эти люди захотели проводить жизнь благочестивую. Тогда-то обнаружилось гибельное действие настроения, полученного предшествовавшим чтением. Навык к наслаждению сладострастием постоянно отвлекал их от чувства покаяния и вводил в самый подвиг наслаждение сладострастием, столь мерзостное пред Богом, соделывающее душу человека неприступную для Святого Духа, удобоприступную для сатаны, обителью его. С особенной ясностью это заметно на женском поле. Те женщины, которые читали много романов, потом предались набожности и даже подвижничеству, наиболее хотят, чтобы их новая жизнь была также романом. Они хотят быть по настроению души любовницами. Хотят, потому что воля, поврежденная неправильным употреблением ее, влечет их насильно к усвоившемуся сладострастию. А ум, ослабленный, помраченный, развращенный, плененный мыслями, сообщенными чтением, не имеет ни силы, ни способности руководствоваться волею и удерживать ее от неправильного стремления. Напитанные чтением романов весьма способны к самообольщению и к бесовской прелести, как стяжавший вкус к наслаждению сладострастием, которое может действовать не только грубым, но и самым утонченным образом, непонятным и неприметным для человека, еще не свергнувшего в себя иго страстей. Некоторый инок во время своей мирской жизни, не зная, какие благоразумие и осмотрительность должны быть наблюдаемы при подвержении души впечатлениям, остающимся жить в ней, прочитал из пустого любопытства некоторые сочинения, составленные против христианской веры. Когда он вступил в монастырь и возложил на себя разумный иноческий подвиг, полученные впечатления начали обнаруживать свое присутствие в душе помыслами сомнения, недоумения, хулы, доказывая тем, что душевное око засорилось общением с мыслями из области сатаны. Святой апостол Павел сказал: «Храм Божий бейте, и Дух Божий живет в вас. Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог. Храм бо Божий свят есть, и же есть и вы. Прославите уба Бога в теле всех ваших и в душах ваших, я же суть Божия». Первое послание Коринфянам, глава 3, стихи 16 и 17. Глава 5, стих 20. «Хотя и тела наши суть храм Божий, но по преимуществу составляют собой храм Божий наша словесная сила, наш дух, наши ум и сердце. Под именем сердца разумеются все ощущения духа. Когда ум и сердце соделаются обителью Бога, а они-то первоначально и делаются его обителью, тогда, естественно, делаются его обителью и душа, и тело, как вполне зависящие от ума и сердца. Растлевается храм Божий, когда тело впадает в чувственный блуд. Растлевается храм Божий, когда ум и сердце вступят в прелюбодейное общение с сатаною, принадлежащими ему мыслями и ощущениями. Слова «растлить того Бог» значит, что Бог отступит от человека, растлившего в себе храм Божий, соделавшего себя неспособным для жительства в себе Бога. Последствия такого отступления известны. Смерть души, начинающаяся во времени, и погребение в темницах ада в вечности. Растлевается дух человека, поражается слепотой и мраком, как мы уже сказали, принятием лжеучения, учения, исходящего от мира и сатаны, учения, противного откровенному божественному учению, учению Христову, учению Вселенской и Восточной Церкви. Лжеучением признаются следующие учения. Учение, отвергающее бытие Бога, или атеизм. Учение, отвергающее Христа и христианство, признающее бытие Бога, но отвергающее все отношения между Богом и человеками, или деизм. Учение, не отвергающее прямо христианство, но искажающее богооткровенное учение произвольным человеческим, богохульным учением, которым уничтожается сущность христианства. Каковы все ереси? Учение, не отвергающее прямо христианство, но отвергающее дела веры или нравственное евангельское и церковное предание, приемлющее деятельность языческую, этим умерщвляющее веру и уничтожающее сущность христианства. Таков наиболее и современный прогресс, или преуспеяние в безнравственности и в совершенном неведении христианства, а следовательно, в совершенном удалении и отчуждении от Бога. Не растлевается окончательно храм Божий, но оскверняется. Не поражается око душевную слепотою, но повреждается. Приемлет более или менее значительную язву, когда инок прочитает безнравственную или еретическую книгу, посетит безнравственное или неблагочестивое общество, подвергнет себя влиянию греховных соблазнов, когда побеседует с греховными помыслами и усладится ими, когда дозволит себе увлечение каким-либо обычаем мира, каковы все мирские игры и увеселения. Если же инок укоснит во всем этом и оправдает свое увлечение, вместо того, чтобы сознаться и раскаяться в нем, то впадает в величайшее душевное бедствие. Он повреждает самое начало своего существа, словесную силу, свой дух, свой ум и сердце. Надо хранить душевное око и хранить. Все, что не сделаем вне евангельского учения и законоположения, непременно произведет на нас вредное впечатление. Каждое дело, слово и помышление, как благое, так и злое, непременно кладет на нас соответствующую себе печать. Надо это знать и знать.